осень. Остатки мозга сносим, замес подобен дозе, в свой мир тебя уносит. Запомни эту осень. Остатки мозга сносим, замес подобен дозе, в свой мир тебя уносит. Это только тренировка, поверь нам. В преддверии альбома одна из реклам. Курим кальян, вдыхая сладкий дым. Пиздим в микрофон и с дамами тупо спим. Я посещаю тренировку с листом и ручкой. Беру музу с собой на всякий случай. Слова горючие, так что будь аккуратен. Они взрываются, нанося кучу вмятин. На этих пати, блять, все больше геев. Такое ощущение, что идол зверев. Ты не поверишь, но я даже не курю. Ты не MC? Да пошел в пизду. Селю только тру поверх минусов. И я оттуда, где делают божественный плов. Я здоров и все еще верю. Талант выйдет наверх из-под мастерии. Наши артерии даны организму перемещать его по счастливой жизни. Запомни эту осень. Остатки мозга сносим, замес подобен дозе, в свой мир тебя уносит. Запомни эту осень. Остатки мозга сносим, замес подобен дозе, в свой мир тебя уносит. Муза летит на свет в моем окне, вошло в привычку писать при луне. Респект тем, кто с нами наравне. Мне все нравится вполне, ведь мы на своей волне. Жарим всех, как мясо на огне, как кур в гриле. В крови промили и похуй за стилем наточили. Ниссан мотает мили, все наши строчки остаются в силе. Любим девочек на стиле, чьи губы сладкие, кайф путь с ванили. Мы сочинили первый текст еще в 9-м. Тогда нас было четверо, теперь ебашу я с Маратом. Это только тренировка, но и она требует сноровки. Бегаем по полю, пока другие разминаются у бровки. Мы ловкие в плане наживы, будем делать деньги пока живы. Пока кровь бежит по жилам, точим нажимы, не отклоняясь от режима. Чувствуй себя всемогущим джином. А что умеешь ты, покажи нам, покажи. Запомни эту осень. Остатки мозга сносим, замес подобен дозе, в свой мир тебя уносит. Запомни эту осень. Остатки мозга сносим, замес подобен дозе, в свой мир тебя уносит.